Учитель не пожелал оставлять все в тайне. Как только он записал свои наблюдения на бумагу, он тут же связался с чиновниками царства земли. Те, в свою очередь, отправили его рукописи еще выше, прямо на стол царя. Не прошло и недели, как на пороге его дома появился сам Року. Никто не знает, о чем именно они с учителем говорили за закрытыми дверьми, но Бэй еще долгое время ходил с огромной улыбкой на лице. Чуть позже стало известно, что их учитель получил титул безземельного аристократа, а их школа стала финансироваться напрямую государством. Безымянная до этого времени школа фехтования получила гордое название «Путь духовного меча». Еще спустя месяц у них на руках появились причудливые кристаллы жизненной энергии. С их помощью наполнять свой меч стало в разы легче, к тому же повысилась сама скорость. Практики быстро увидели полезность духовного меча, из-за чего за каких-то полгода попросту не осталось ни грамма свободного духовного железа. Все запасы так или иначе находились на руках практиков в виде колюще-режущего оружия. Удалось увидеть прямую зависимость между уровнем самого практика и скоростью наполняемости. Чем сильнее и искуснее человек владеет жизненной энергией, тем легче прокладывается его дальнейший путь. Силы практиков уже давно были поделены на 7 условных уровней. И если первый лишь сильно поднимал физические характеристики, то мифический 7-й даровал бы физическое бессмертие. К слову сказать, никто не верит, что человеческой жизни хватит дойти хотя бы до 6-го уровня. Сложность тренировок, как и самого количества энергии, с каждым разом возрастает по экспоненте. За прошедшие годы лишь паре десятков человек удалось взять 3-й уровень, притом они буквально жили практикой, отодвинув на задний план все остальное. Правительства разных стран обнародовали единый закон, обязывающий практиков использовать свое духовное оружие лишь в случае непосредственной угрозы собственной жизни. Дело в том, что по миру участились стычки между практиками, которые любили повыяснять отношения посредством наполняемости своего духовного клинка, из-за чего частенько страдали невинные люди. Все-таки степень разрушаемости всего тебя окружающего у среднего практика лишь немногим не достает до такого же у среднего мага. Недолгое время спустя здорово отличились практики с духовным оружием, которые охраняли проколы между мирами. Пришло понимание, что духовное оружие спокойно убивает духов, даже многим лучше, чем стихийные атаки покорителей. Конечно, все зависит от того, насколько наполнен твой меч. Если оружие лишь немного отдает зеленым, выше средних духов не прыгнешь, высшему духу твои атаки будут казаться комариными укусами. Проблема нехватки на рынке духовного железа стала особенно острой. Судя по последним данным, лишь 15% практиков владеют своим собственным духовным оружием, причем у целой половины из них оно скорее полудуховное, имеется только тонкое покрытие из духовного железа на поверхности. Про кристаллы жизненной энергии до этого вообще никто не знал. Чуточку позже стало известно, что они получены благодаря рискованным походам в царство духов, и именно оттуда к ним иногда попадает духовное железо. Поэтому неудивительно, что в высоких кругах заговорили об экспедиции. Вскоре слова перешли в дело. Хасук сам решил записаться в добровольцы, так как участвующие в первом походе ожидают большие награды. Не говоря о деньгах, каждому практику дадут целую горсть кристаллов жизненной энергии. Ему, как и остальным практикам в их экспедиции, предстоит стоять в авангарде. Благо, организаторы не дураки, чтобы попасть в поход приходилось доказывать, что ты чего-то достоишь. Своими чувствами он видел сотни других практиков, каждый из которых находился минимум на 2-м уровне развития. Прозвучавший противный сигнал ознаменовал общий сбор. Выйдя из казарм, ему предстал вид настоящего муравейника. Куча людей спешили по своим делам, перепроверяя и завершая последние приготовления. «Несите их в другой грузомобиль, этот уже набит доверху», — громко прокричал водитель транспорта, когда к нему начала подъезжать гротескного вида машина. Нечто похожее на прямоходящий 6-метровый танк несло в своих огромных руках запечатанные деревянные ящики. Сквозь стекло было видно лицо и торс оператора этого причудливого механизма. Тот показал знаками, что все понял. «До сих пор не могу привыкнуть к жуткому виду этих роботов», — пробормотал водитель грузового транспорта. Многие были с ним солидарны. Все-таки прошло лишь пару месяцев после первого показа этого устройства на презентации компании «Индустрии будущего». Их польза уже давно не вызывает никаких сомнений. В народе этих роботов прозвали грузчиками, они и в самом деле были созданы для безопасной и быстрой переноски различных вещей. Может быть, когда-нибудь они будут применяться и в боевых столкновениях, но сейчас это просто несовершенные прототипы, характеристики которых не дают им весомые преимущества над магами или практиками. Прошло еще 5 минут прежде, чем весь лагерь стал тихим. Перед маленьким проколом собралась грозная сила, состоящая из магов, практиков, целителей, простых рабочих и разных типов машин. «Смирно!» — гаркнул глава базы, вождь Юки Каменный Року. Восхищенно воскликнул про себя Хасук, когда увидел, как из главного здания выходят столь легендарные персонажи. За время подготовки к экспедиции ему не единожды удалось увидеть, каким мастерством в жизненной энергии обладают эти личности. Ему, как и многим другим практикам, дали мастер-классы, на которых Року и Юки продемонстрировали свои способности. Меч, созданный из чистой жизненной энергии, еще долгие годы будет пределом его мечтаний. Об аналогичных доспехах он даже не зарекался, все равно недостижимо. Только вот когда они успели достигнуть такого уровня, кружился в его голове вопрос, тем более показанные ими техники, это точно не 4-й уровень, там минимум 5-й уровень, если вообще не полноценный 6-й. Все, затаив дыхание, наблюдали за тем, как Юки и Року берутся за края прокола, начиная понемногу его расширять. Было прекрасно видно, как тяжело им это дается, но сантиметр за сантиметром дыра ширилась. Процесс пошел быстрее, когда появилась еще одна пара рук, но уже с другой стороны. Кто-то не удержался и громко выдохнул. На той стороне показались лица сенатора Йо и Ванозеленое Пламя, не менее знаменитые личности. Люди начали понимать, кто именно приносил в этот мир кристаллы, какова же их истинная сила. Задавались многие, зная, какие могущественные духи обитают по ту сторону грани. После инструктажа воины и маги не обольщались, им понятным языком объяснили тот факт, что сюда прорывалось максимум высшие духи, древние, это уже ходячее стихийное бедствие, приход которых не пережила бы ни одна из крепостей. «Вперед, вперед, вперед!» — подал голос глава крепости, когда дыра расширилась до необходимого уровня. Длинная колонна начала приходить в движение. Первые ряды практиков начали исчезать с этого мира, дабы появиться в вотчине духов. Оказавшиеся на той стороне покорители явственно ощутили перемены, количество духовных частиц зашкаливало. Не говоря ни слова, колонна разделилась на две части, одна из них двинулась вперед, другая же налево. Те, что пошли налево, будут строить лагерь возле месторождения духовного железа, тогда как первые возьмут на себя кристаллы жизненной энергии. Удалось дойти до точек без каких-либо стычек, они просто не встретили ни одного духа. Местность зачистили еще до них. Ушел целый день, чтобы построить временное жилище и наладить охрану периметра. Целую неделю их не тревожил ни один из духов, но никто не расслаблялся. Как показали будущие события, не зря. Ровно в 3 часа на 9-й день их пребывания в этом мире появились первые враждебно настроенные духи. Со слабыми низшими духами разобрались в кратчайшие сроки. Каждые несколько дней прибывало все больше и больше людей. Добыча особо важных материалов уже давно была поставлена на поток, вместе с тем росла и активность духов. И если, там в своем мире, им приходилось видеть духов максимум пару раз в месяц, здесь, почти каждые несколько дней. Силы покорителей росли как на дрожжах, им не нужно было экономить энергию, посиди 5 минут и ты уже вновь полный. То же самое можно было сказать и про практиков. Постоянные бои и обилие кристаллов жизненной энергии позволили им развиваться в разы быстрее. Но за такой стремительный рост приходилось платить недостатком сна и общим моральным истощением. Спустя месяц их должна будет заменить новая группа людей. Все же постоянные бои и напряжение никому не идет на пользу, поэтому люди будут периодически меняться. Пока они сражались, в человеческий мир уже отправились первые грузомобили, наполненные зелеными кристаллами и тоннами духовного железа. Можно сказать, экспедиция уже себя окупила, ведь такого обилия дефицитных ресурсов никто еще не видел. Всех мучил только один вопрос: почему на них не нападет древний дух? Один такой точно давно бы заинтересовался таким своеволием людей. За несколько километров от них на земле спокойно лежал человеческий силуэт, который держал в своих руках книгу. «Опять кто-то вспоминает, что ли?» — пробормотал Юки, почесав свой нос, который очень хотел, чтобы его почесали. «Как же скучно, о!» — протянул он, «а ведь ему тут еще долго сидеть, по крайней мере пока люди не истощат здешние запасы кристаллов и руды». Именно Юки выступает этаким фильтром, который дает возможность людям расти в своих силах и при этом не встречаться с сильными древними духами. 174. Любовное безумие 18+. Царство духов. Року. Недалеко от двух маленьких городков, образовавшихся вокруг залежей кристаллов жизненной энергии и духовного железа. В голове вот уже которую минуту крутилась только одна мысль. Да что вы, черт побери, такое. Если мне не изменяют глаза, а также я нахожусь в здравом рассудке, то прямо сейчас на небольшом от меня расстоянии резвятся духи любви, как-то по-другому интерпретировать их внешний вид не получается. Метровые анимешные сердечки, у которых имелись забавные и тоненькие ручки-ножки, играли в своеобразные догонялки, периодически друг друга обнимая. Самое странное, что были среди них и темные духи, но те никакой агрессии не проявляли, и практически ничем не отличались от своих светлых собратьев, может быть только если обнимали чуточку сильнее. «Новый вид духов», — пробормотал я, когда уже по второму кругу силился вспомнить хоть одного похожего на них духа из книг Ван Ши Тонга. Выходило, что сердечки и в самом деле новый и еще не изученный вид духов. Пропустить такую возможность я никак не мог, поэтому начал осторожно приближаться к будущим объектам моих исследований. «Привет, привет, я тоже рад вас видеть». Завидев меня, духи не стали разбегаться, а наоборот побежали ко мне навстречу, при этом вовсю распространяя вокруг себя позитивно-любовную атмосферу. Муаха, издавая странные звуки поцелуя, они начали обнимать меня за ноги, а с их рук выходила видимая глазу розовая энергия. Я не стал заострять на этом свое внимание, вряд ли низшие духи вообще смогут преодолеть мою ауру. Спустя несколько минут я окончил внешний осмотр и даже успел заглянуть чуть поглубже, посмотрел на их энергетическое тело. Ничего необычного найдено не было, единственным любопытным фактом оставался их элемент. Думаю, дух знаний сможет найти в них гораздо больше интересностей. Отпустив их с миром, вновь вернулся к своему непритязательному домику. Первый час ничего не происходило, и я уже вовсю погрузился в мир книги, когда по телу начался распространяться жар. То и дело мои мысли посещали голенькие тела моих девочек, отчего в области паха становилось все напряженнее и напряженнее. Сначала все было списано на относительно длительное отсутствие секса, но когда я Ван после долгих часов близости с Урсой так и не получил должного удовлетворения, стало совсем не до шуток. Попробовав воздействовать на тело жизненной энергией, получалось лишь чуточку снизить накал страстей, но никак не убрать проблему. Может быть, это сделали они? Из всех тел только я соприкоснулся с непонятными новыми духами, и если так подумать, в царстве духов возможно все. Продолжая мониторить свое состояние, понял, что духи любви каким-то образом сумели обойти всю мою хваленую пассивную защиту, влияя прямиком на душу, а она в свою очередь оказывала эффект на тело. Это точно не духи любви, а настоящие духи похоти. Будь ситуация под контролем, я бы посетовал на свою неосторожность, но моему состоянию было далеко до такого понятия, как контроль. От каменного стояка штаны уже готовы были порваться, мысли путались, а при взгляде на простую пустоту в стволе дерева чудилось прелестное влагалище. В таком состоянии я не находился, даже будучи подростком с океаном жизненной энергии. И главное, воздействие накатывает на каждое из моих тел. А что, если объединиться телами? Чисто теоретически, сила сразу двух потоков сознания должна справиться с влиянием любовной энергии духов. Это была моя последняя разумная мысль в голове, так как мое тело слилось с ее. Город Тиэнхай, здание мэрии. После слияния тел Йо и Року. Йо, неуверенно произнесла Чжули, когда он грубовато ворвался в ее кабинет. При этом его глаза буквально пожирали ее изгибы, отчего по ее телу пробежал целый табун мурашек. Она как никогда прежде почувствовала себя сочным куском мяса прямо перед лицом голодного хищника. «С тобой все в порядке?» – уже тревожно спросила она, когда заметила туманный взгляд Йо, будто он совсем не в себе. Дальше слова застряли у нее в горле, ведь ее в один момент очутился прямо перед ней, опаляя ее своим горячим и тяжелым дыханием. «Кия-я!» — вскрикнула она, когда пальцы ее разорвали на ней пиджак и рубашку, открывая прекрасный вид на часть ее бледных вершин, которые удерживал черный и вызывающий на вид корсет. Ох! Не успела она прийти в себя, как ее среднего размера груди были вытащены наружу и быстро схвачены руками ее. Благо, стало понятно, что ее все еще сдерживает свои силы, ведь будь оно иначе, на теле Чжули точно бы остались красные следы. Не таким, Конечно, я себе представляла свой первый раз, остается только смириться и получать удовольствие. Ощущение языка на ее твердых сосочках вызывало новые доселе неизведанные ощущения. Ладонь ее, аккуратно, но весьма настойчиво исследовали ее верхние достоинства. Они словно пытались выдать из нее несуществующее пока молочко. Спустя минуту ее тело было неожиданно развернуто, отчего ее соски почувствовали холод стеклянного стола. Юбка подверглась такому же варварскому способу раздевания, попросту была разорвана на две части. Оставалась только последняя преграда в виде телесного цвета колготок. Почти в ту же секунду ее нижние губки почувствовали страстный и влажный поцелуй, а уже в следующий момент определенную часть ее тела начала заметно поддувать. К слову, сегодня у нее день без трусиков. «Нежнее!» — нервно выкрикнула она. «Пожалуйста», — добавила она уже тише, поняв безуспешность своих слов. Вряд ли в таком странном состоянии ее хоть что-то осознает. Но вся ее нервозность исчезла, когда она почувствовала волнующее ощущение наполненности, и это только язык. Что же будет, когда в нее войдет его член? «Я сейчас кончу». Чжули явно не ожидала, что ее не только не отодвинет свою голову, а наоборот, начнет работать своим языком еще усерднее. Следующие 10 секунд шел самый продолжительный в ее жизни оргазм. «Эррррр!» – похотливо взревел ее, одним слитным движением проникая в самые потаенные глубины ее тела. Травмы, которые должны бы последовать от такого грубого обращения, даже не успели появиться, так как весь член ее переполняла жизненная энергия. Это лучше любых слов говорило о том, что мужчина продолжает бороться за свое тело и разум. Из-за сильных толчков ее, стол понемногу отодвигался вперед. Лицо Чжули попросту кричало о том, что ей сейчас очень-очень хорошо. Закатившиеся глаза, красные щечки, немного слез, а также высунутый наружу язычок. Будь здесь японец, он бы несомненно подивился иллюстрацией столь образцового ахигао. Ха! Загнанный до самого упора член начал извергать из себя аномальное количество семенной жидкости. «Прости», — успел осмысленно сказать ее, прежде чем похоть вновь завладела им. «Все хорошо», — от криков и стонов голос Чжули стал хрипловатым. Последующие сцены для Чжули проходили урывками. Она точно помнит, что в какой-то момент оказалась сверху на ее, энергично подпрыгивая на его достоинстве. Кажется, ее тело успели поймать вообще во всех позициях. Последние 5 минут все такой же неутомимый ее нещадно драл ее в попку. Она сама была готова признать, что ее любовной дырочки на сегодня хватит, однако чувство инородности в заднем проходе оказалось ничем не хуже. Сделанный по кабинету этакий круг разврата вновь вернул их к многострадальному столу. Хотя так или иначе пострадала вся мебель, запах тоже стоял соответствующий. Что здесь происходит? Звуки влажных шлепков плоть о плоти прервал шокированный голос Куверы. Сегодня в обеденное время она уже по устоявшейся традиции понеслась в кафешку с развратными официантками, но не увидела там ее. Не паникуя, она стала дожидаться его прихода, ведь насколько ей было известно, тот никогда не пропускал возможности поглазеть на работающих тут вертихвосток. Прошел час, а его все не было. Думая, что произошла какая-то чрезвычайная ситуация, она решительным шагом пошла в сторону мэрии. Куверой предложить не могла, что пока она за него переживает, он вовсю развлекается со своей секретаршей. Предательские слезы боли так и норовили залить ее личико. К счастью или не к счастью, время на рефлексии ей не дали. «Беги», — успела слабо произнести Чжули, прежде чем весь мир Куверы перевернулся с ног на голову. Каким-то магическим образом ее тело было уложено рядом с Чжули, штаны благополучно спущены вниз, а миленькие белые трусики отодвинуты в сторону. «Крепись», — успела шепнуть Чжули Мун, обе дырочки которой были заметно расширены. Из них, казалось, лился нескончаемый поток белой вязкой жидкости. «А», — похлопала ресницами Кувера, все еще не понимая, что происходит. «А-а», в этот раз крик получился гораздо громче и интенсивнее. В девственной киске госпожи шефа полиции до сегодняшнего дня бывали только ее пальчики, отчего вторжение столь массивного и продолговатого предмета вызвало ожидаемую реакцию. «Да, как же давно я этого ждала!» Любому другому человеку, оказавшемуся на месте Куверы, не было бы предела возмущению, но тут явно не тот случай. Радостная и счастливая уже не девочка сама начала подмахивать своей массивной попкой. С ее огромными грудями, которыми она по праву гордилась, начали по-всякому играться, то вытягивая их в сторону, то щипая ее огромные соски. Осквернение тела Куверы продолжалось на протяжении нескольких часов. При этом уставшая и мокрая шеф полиции продолжала фонтанировать довольством, словно мечта всей ее жизни была исполнена. «Там грязно», — слабо запротестовала она, когда головка его члена начала массировать область вокруг ее красивенького ануса. «Можешь не пытаться, он сейчас не в себе», — наконец-то подала свой голос Чжули Мун. Честно говоря, она и сама не поняла, как отрубилась. «Инхаха», — вырвался сладкий стон из уст Куверы. «То есть ах он, ах». Дальше поток ее слов превратился в сплошные громкие стоны. «Может ничего и не вспомнить», — Чжули поняла, что хотела спросить Кувера, и не дав Кувере расстроиться, она продолжила. «Но даже если так, не думаешь же ты, что Йо из той категории людей, которые бегут от ответственности? Йо, совсем не такой», вырвалась с очередным стоном у Куверы. «Значит, переживать ни о чем, просто продолжай получать удовольствие, а с меня на сегодня хватит». Просто так получать удовольствие не получилось. Несмотря на жизненную энергию, киска и попка умоляли свою хозяйку прекратить сладкую пытку. Прислушавшись к своему телу, Кувера стала работать ротиком, и приноровившись, даже стала получать от этого заметное удовольствие. Страна огня, дворец хозяина огня, Ван Юки. Разум все еще был в тумане, но понемногу понимать происходящее становилось все лучше и лучше. И примерно полчаса спустя я полностью вернул себе контроль над телом, и уже более осознанно продолжил таранить хлюпающую киску Мэй. Правда, увидев в каком она сейчас состоянии, переключился на рядом лежащую Тайли. У последней по крайней мере животик не такой вздутый. Передо мной, широко раздвинув свои ножки, лежали все три огненные красавицы. Азула, Мэй и Тайли. Белая простыня под ними давно пропиталась нашими выделениями, не говоря уже про поверхности их тел, большая часть которых несла на себе мой след. Я теперь знаю, кто по степени опасности будет расположен сразу после Вату. До сих пор не верится, что какие-то жалкие низшие духи смогли сотворить со мной такое. Это и есть так называемая великая сила любви. Особенно некрасиво получилось с Куверой и Чжули Мун. Нужно будет принести свои извинения и заверить, что я готов принять их в семью. Благо, женушки не против, им характер девушек пришлись по душе. Спустя минут семь я окончательно опустошил свои яйца, напоследок накормив киску Азулы старой доброй порцией своего высокобелкового йогурта. Нужно не забыть предостеречь Ван Шитонга от близкого контакта с теми духами, моя психика точно не переживет любвеобильного духа знаний. 175 звезда, город Тинихай, мэрия, следующий день, утро, Року. «Еще раз приношу свои глубочайшие извинения», — сказал я, склонив голову в поклоне. «Хватит формальностей, только не после того, что между нами произошло», — вяло махнула рукой Чжули Мун, все еще чувствуя разливающуюся по телу истому. «Да, все отлично», — чуть ли не пропела счастливая Кувера, которая прочно оккупировала мою правую руку. «Хорошо», — облегченно выдохнул я. «Девушки не в обиде, это главное. Но теперь тебе ни за что не отвертеться», — пригрозила своим пальчиком моя секретарша, под довольные кивки Куверы. «Даже и мысли такой не было», — заверил я их с улыбкой. «Кто, будучи в здравом уме, откажется от двух красавиц, которые сами бегут к тебе в объятия? Дома нас уже ждала часть семьи, которая не на шутку перепугалась, когда узнала все обстоятельства вчерашнего дня. Некоторые горячие головы готовы были в ту же секунду нести месть злобным, по их мнению, духом любви. Я и сам не в восторге от случившегося, но будет гораздо лучше, если они останутся живы. Таким образом Ван Шитонг сможет вдоволь их поизучать, и, быть может, найдутся средства защиты от таких странных атак, которые минуют любую защиту. Еще хорошо, что в мое отсутствие не произошло каких-либо чрезвычайных ситуаций. Никто из реально серьезных духов не нападал на городки, расположенные в царстве духов. Пора вплотную заняться жизненной энергией, человечеству ничего не угрожает, развитие идет стабильно, поэтому со всеми делами справятся три моих тела. Это при том, что один из них все свое время будет пропадать в царстве духов. Про седьмую чакру в записях Гуру Пути Тела упоминается лишь смутная информация. Описано так, словно автор и сам был не до конца уверен в своих знаниях. В свою очередь, Лев-Черепаха приоткрыла завесу тайны последней из семерки. И если я все правильно понял, дабы открыть возможности чакры мысли нормальным практикам-культиваторам требуется минимум 100 лет, 1200 месяцев практически непрерывного самосовершенствования, При этом необходимо иметь нереальный талант и предрасположенность. Такое мне точно не подходит. К счастью, быстро нашлись обходные пути. В принципе, я всегда хотел побывать в космосе, пробормотал я, смотря на такую далекую звезду. Именно жар Солнца должен стимулировать мое развитие в экстремальных темпах. Были и другие варианты действий, это достичь ядра Земли, либо попросить прожарку у Агни. Но в ходе предварительных экспериментов стало понятно, что ни то ни другое попросту не способны дать мне желаемого. Максимальная температура, которую может выдать мой огненный друг, достигает чуть больше 4500 градусов. Такую жару я хоть и с трудом, но могу выдержать. Это говорит о том, что никакого астрономического прогресса не случится. Последующий разговор с духом знания отмел вариант с ядром. Там температура доходит до 6000 градусов, что лишь немногим больше огня Агни. Вооружившись книгами и личным помощником в виде древней многотысячелетней совы, стал готовиться к полету в космосе. По расчетам Ван Шитонга, расстояние от нашей планеты до светила выходило в примерные 150 миллионов километров. Насколько я помню из познавательных YouTube роликов про космос, именно такая же дистанция была в моем прошлом мире между Землей и Солнцем. Дальше ребром встал главный вопрос: как же туда добраться? Ясное дело, ни о каких платформах из воды, земли, огня и воздуха не идет и речи, они просто не могут дать мне нужную скорость. Местные законы физики наконец-то решили себя показать, поэтому в виде молнии я тоже туда никак не доберусь. Вакуум, сэр. Над решением вопроса пришлось изрядно поломать голову, но выход все-таки был найден. Насколько он себя оправдает, мне еще предстоит узнать в недалеком будущем. Жизненная энергия позволит мне обойтись без скафандра и других технологических примочек. Благодаря рунам Ван Шитонга удалось воссоздать примерные условия открытого космоса. Циркулирующая во мне зеленая энергия не позволяла отсутствию привычного атмосферного давления как-то на меня повлиять. Сымитировать ультрафиолетовое и рентгеновское излучение не получилось. Придется узнавать все на практике. Изрядно успокаивает тот факт, что интуиция никак не препятствует моей сумасбродной идее. День отлета. Без каких-либо проблем я достиг 5 километров высоты, здесь воздух уже достаточно разряжен, из-за чего пришлось перейти на самообеспечение и полностью исключить дыхание. Ломать привычку вдыхать и выдыхать оказалось гораздо сложнее, чем я думал изначально. Чуть позже последовал озоновый слой, и уже за ним мне пришлось перейти к тестированию моего варианта космического путешествия. Тело Року было взято не просто так, со временем силы гравитации открывали для меня все больше и больше приятных сюрпризов. Поехали, сосредоточившись, начал концентрировать силу притяжения вокруг своего тела. Получилось что-то вроде фантастического варп-двигателя, я сжимал пространство впереди себя и расширял его позади, тем самым толкая некий пузырь со своим телом внутри вперед. Как мне показалось, небольшой рывок вперед сожрал у меня добрых 20% от всех запасов энергии Земли. Но стоило мне только обернуться назад. Красота. Еще целых полчаса я рассматривал планету, никак не получалось насытиться этим видом. И еле как оторвавшись, осознал, что нахожусь уже за пределами атмосферы Земли, то есть тот небольшой рывок позволил мне преодолеть 1000 километров. Этого времени хватило, чтобы я получил ударную дозу солнечных ванн, но они в отличие от духовной энергии меня ни капли не трогали. Генерируемая солнцем энергия огня начала опалять мою кожу, из-за чего жизненная энергия стала тратиться в разы быстрее. Я знал, что все будет не так-то просто, меня окружало огромное количество частиц огня, ионы были в 1000 раз опаснее, так сказать, земных частиц. Чтобы суметь их ассимилировать, моему источнику требовалось гораздо больше времени. К тому же весь процесс сопровождался тянущимися болезненными ощущениями. Приноровившись манипулировать гравитацией, спустился чуть ниже. Меня заинтересовала некая иллюзорная мембрана, которая покрывала всю Землю, словно второй озоновый слой. Спустя какое-то время стало понятно, что она из себя представляет. Из увиденного оказалось, что я имею дело с аналогом озонового слоя, только если первый защищает Землю от радиации, то этот защитный слой не дает проникнуть на Землю этим аномально активным частицам огня. Сдается мне, что-нибудь здесь этой мембраны, жизнь на Земле превратилась бы в ад, если даже мне тяжело находиться в такой среде. Пока тело привыкало к новым условиям, я начал перегонять свою нейтральную энергию в частицы Земли. Данное свойство моего самого первого источника открылось совсем недавно. Нет, я и раньше пытался конвертировать один тип энергии в другой, но ничего не получалось. Видимо, нужно было соответствовать неким требованиям, к примеру, обладать древним уровнем во всех элементах. Нейтральная энергия обладает стопроцентной податливостью, поэтому никаких потерь при такой деятельности нет. В случае острой нужды имеются другие способы пополнения энергии, я бы сказал, более сложные и затратные. Допустим, можно спокойно превратить энергию огня в нейтральную, но при этом лишиться до 20-30% от всей массы, а уже потом без потерь перевести ее в источник воды. Жаль, что такой способ не подходит под жизненную энергию, ее иногда тоже сильно не хватает. На протяжении целого года я добирался до солнца. Получилось примерно так. Двигался я, к примеру, день, но целых три мог стоять на месте, стимулируя жизненную энергию, дабы она как можно скорее справилась с новой средой. Еще несколько часов уходило на конвертацию какой-либо из стихии в энергию Земли. Тут с этим весьма и весьма туго, есть лишь какое-то подобие сильно жгучих и болючих частиц огня. Мой источник все еще не привык к ним, но зато я чувствовал, как мой огонь понемногу становится сильнее, а сама энергия качественнее. Однообразность видов и полное отсутствие каких-либо звуков неплохо бы давили на психику, но ситуация спасали другие мои тела, которые, в отличие от меня, не переставали взаимодействовать с социумом. На расстоянии 3 миллионов километров от звезды начались настоящие тренировки. Там, моя хваленная жизненная энергия уже не так хорошо справлялась с жаром, из-за чего моя кожа все чаще и чаще стремилась отслоиться от тела. Ощущения непередаваемые. Ради прогресса, можно и потерпеть, главное, своей цели я добиваюсь. Для перехода на седьмую чакру нужно перестроить свой организм. Сейчас мое тело, это сплошные каналы и лишь один источник жизненной энергии. В процессе трансформации мне необходимо воссоздать тысячи, если не миллионы маленьких источников. Каждая моя клетка, самый маленький волосок, да даже частичка крови должна иметь в себе маленький ядерный реактор по производству жизненной энергии. Именно тогда мне даруется физическое бессмертие. Можно сказать, вся информация по моему телу будет записана в каждый из источников, отчего не составит труда воскреснуть вновь. Нечто похожее я видел в разных сериалах и играх про вампиров, где самые древние из них могли регенерировать хоть из праха. Вблизи все выглядит еще более опасным. Поверхность Солнца простым своим существованием создавала такое количество частиц, которых легко хватило бы и на тысячи царств духов. Постепенно я все ближе подбирался к поверхности огненного гиганта, заставляя работать свою жизненную энергию в экстремальных темпах. Следующие 2 года мое тело дрейфовало на Солнце. Кости становились все крепче и крепче, теряя свой прежний облик, становясь похожими на какие-то зеленые кристаллы. И пока я культивировал, время не стояло на месте. Судя по недавней переписи, сейчас во всем мире до 2000 магов воздуха, правда, большая их часть так и останутся на уровне учеников, но новость все равно радостная. По чуть-чуть мое тело создавало все больше источников жизненной энергии. Каждый прожитый день на солнце давал мне почувствовать ощутимое развитие, и позволяя энергии самой делать свое дело, сосредоточился на мыслях других своих тел. Спустя 4 года после первой экспедиции на духовный план, получилось обеспечить бесперебойную поставку духовного железа и кристаллов. Каждый практик может быть спокоен, по окончании базового обучения он с гарантией получит собственное духовное оружие. Ощущая скорое открытие седьмой чакры, начал погружаться еще глубже. Все мое внимание вновь вернулось к противостоянию внешней среде. Спускаясь ниже, температура доходила до совершенно астрономических чисел, 20 миллионов градусов точно будет. Единожды урок уже был усвоен, расплатился своими ногами, те просто и без затей были ассимилированы солнцем. В какой-то момент я понял, что достиг иллюзорной двери, отделяющей меня от активации седьмой чакры. Прямо как и в мультсериале, я оказался посреди космоса. Все в этом странном пространстве давило на меня. Какие-то голоса шептали мне о могуществе, которое я получу, если откажусь от земных привязанностей. «Зачем тебе отношения, если ты не сумеешь спасти мир?» Настойчивый и вибрирующий голос, казалось, раздался прямо в моей душе. Чем дольше я сопротивлялся их напору, тем громче они становились. Но я не готов предать близких мне людей, ведь именно благодаря им я хочу принести в мир спокойствие. Потом пришла боль, которая разрывала меня на части, пытаясь сломать меня и собрать заново. Я мог прекратить эту пытку, отказавшись от седьмой чакры, но я продолжал упорствовать. Единственное, что держало меня на плаву, это члены моей семьи, которые денно и ночно дежурят возле моих тел. Я видел слезы на глазах своих дочерей. Я хотел отступить. «Все будет хорошо, мам. Папа, самый сильный», — уверенно произнесла Химе, под согласные кивки Шики. «Да-да, вот увидишь, какой-то чакре не сломить отца», — добавила Куши. «Мое счастье и развитие как раз-таки кроется в этих самых земных привязанностях». Как по щелчку пальцев, боль отступила, словно ее никогда и не было. Тело вновь налилось силой, миллионы источников заработали на полную, снабжая меня целым океаном жизненной энергии. Такого их количества хватит, чтобы построить целый дом из своих кристаллов жизненной энергии. «Пора домой», — мелькнула мысль, которая не хотела меня покидать. И только тогда, когда я заметно отдалился от солнца, до меня дошла простая истина. Мои страдания с чакрами наконец-то закончены. 176 контакт, 130 год после геноцида воздушных кочевников. Царство Земли, Басингсе, Национальная библиотека. Возле одного из главных книгохранилищ целого континента уже целый день не утихает толпа. Множество импозантных ученых-мужчин, словно вернулись в свои подростковые годы, ведь то и дело можно было услышать их жаркие споры, активную жестикуляцию и яркие живые глаза. Еще с самого утра здесь образовалась длинная очередь из видных деятелей письма, историков, архивистов, археологов, этнографов, антропологов и других людей, связанных с историей. Всему виной служил очередной завоз новых старинных рукописей с библиотеки Ван Шитонга. Стыдно признаваться, но даже такие образованные и начитанные люди до последнего не верили в существование настоящих духов. Все-таки трудно верить тому, с чем еще никогда не сталкивался. В основном-то с духовным миром соприкасаются практики и маги. Постепенно людей начали вводить в реальное положение будущих проблем. Пройдет еще пара лет, как люди сами прочтут записи Ван Шитонга, а после и вынесут в общественность вопрос взаимодействия со светлыми духами в целях удержания мира в привычном равновесии. Конечно, все это не без посильной помощи четырех сенаторов. Спустя пару часов активного изучения пришедших материалов, в одном из совещательных залов Национальной библиотеки разгорелась очередная повышенной температурой полемика. И вы верите каким-то копиям, которые якобы сумели сохраниться спустя многие годы? Я был лучшего о вас мнения, коллеги. Выступал один из членов малочисленной группы неверующих, они не принимали и не понимали, как можно доверять столь непроверенной информации. Именно из-за таких, как ты, наших предшественников и учителей не пускали в двери скрытой библиотеки великого Ван Шитонга. В корне не согласился человек противоборствующей стороны. Мой многоуважаемый дядя Зей, некогда бывший главой отдела антропологии университета Басингсе, в далеком прошлом уже бывал в библиотеке. Принесенные им знания поначалу тоже были отвергнуты нашими кругами. Но стоило пройти годам, как его труды признаны во всем мире. Ха, я понял. Наверное, вы из той касты людей, которые до сих пор считают Землю плоской. Последнее прозвучало как явная насмешка, ведь когда-то давно любого, кто утверждал иное, клеймили научными, но весьма унизительными прозвищами. Что за вздор? Наша планета – это геоид или же эллипсоид вращения. Не смог не отреагировать он на подначку. Я вас прекрасно понимаю, друзья, продолжил племянник антрополога Зея. Мы, как никто другие, должны проверять любую информацию на достоверность. Только не стоит быть в этом деле слишком предвзятыми, нужно быть открытыми к миру. Выразим большую благодарность сенатору Йо, который сумел наладить для нас поставку ценных книг, а также открыть двери скрытной библиотеки. Те, кто не верит, можете сами побывать в стенах этого грандиозного сооружения, своими глазами посмотреть на сотни тысяч книг и рукописей. Может быть, вам даже удастся поговорить с хозяином хранилища знаний. Насколько я слышал, он любит, когда к нему несут что-то новое и неизведанное. Конечно, на этом споры не закончились, была еще тысяча и одна тема, которую нужно было обязательно обсудить, обговорить и обспорить. С какой-то стороны хорошо, что сейчас Ван Шитонг занят и почти не бывает в библиотеке. Будь иначе, глупцов, посмевших оболгать его знания, приходилось бы целыми пачками соскребать со стенок. Скорее всего, нет более лучшего триггера, чем сказать духу знаний, что эти сами его знания неверны или неточны. В целом, по миру уже знают, что существуют светлые духи, Это достаточно мирные и прикольные создания, чаще всего которые выглядят мило. И есть темные, страшные и злобные монстры, которые не прочь закусить человеком. Уже чуть меньше людей понимают градацию сил духов, в основном это касается практиков и магов. У них в обязательную программу обучения входит предмет под названием «Духоведение». За целый год в головы учеников пытаются вдолбить полезные знания, которые в будущем помогут им выжить. На лекциях подробно рассказывают, как по внешности распознавать элемент духа, объясняют их основные слабые места и в целом профессора пытаются как-то повысить процент выживаемости человека при встрече с агрессивно настроенными обитателями царства духов. Такие приготовления делаются не просто так, ведь в скором времени правительства стран хотят обнародовать закон, который обязывает всех магов и практиков, начиная от среднего уровня, проходить годичную практику в царстве духов. В обществе избыток людей, имеющих в своих руках немалые силы, будь то маги или же практики, всем им куда-то нужно девать свою энергию. Человечеству всегда необходим какой-то враг, или же люди сожрут себя сами. Царство духов. Первое поселение смешанного типа. Несколько месяцев назад появилась первая экспериментальная деревня, в которую засели солянку из разных по стихии духов, магов и практиков. Каким-то образом нужно было начинать общение человека и духа, так почему бы просто не посмотреть, как они себя поведут, будучи совсем рядом друг к другу. Сперва прибывшие маги и практики с настороженностью смотрели на духов. Все-таки за месяцы, проведенные в этом мире, они привыкли видеть духов лишь по ту сторону баррикад. В некий диссонанс вводил довольно безобидный вид духов. Сложно ожидать какой-то опасности от прямоходящего листочка, или же еле как передвигающегося камня в форме черепахи. Темные духи, в отличие от своих светлых собратьев, обожают угрожающе выглядящие наросты, острые когти и зубы, ну и другого рода атрибуты, которые будут просто-таки кричать про их принадлежность к темной стороне. Уже под конец первого дня люди поняли, духи безобидны, но до ужаса приставучи. Тем было интересно все, начиная от самих людей, заканчивая всем тем, чем они занимаются. Как-то злиться на них, увы, тоже не получалось, им ведь заранее объяснили, что вокруг них будут средние и низшие духи, которые по своему умственному развитию напоминают человеческих детей. Был среди них и один высший, но он останавливал своих подопечных лишь в крайнем случае, не мешая им взаимодействовать с другим видом. Результаты такого симбиоза дали свои плоды на первой же неделе. В маленьких и пока еще пустых головушках духов начали проноситься разные вопросы. Вопросы, в свою очередь, означали хоть какую-то мыслительную деятельность. В итоге выходило, что духи стали чаще повторять действия людей. Маги Земли уже по наученной методике возвели в первый день одноэтажные добротные дома. Духи попытались повторить за ними. Первые несколько десятков домов вышли комом, на них, если честно, без жалости было не посмотреть. Потом их часто можно было увидеть, как они сидят рядом друг с другом. И по словам такого же удивленного высшего, те начали обмениваться своими идеями по созданию жилища. Да, проходило все как в детском саду, ведь иной раз они и сами не понимали, чего они хотят добиться, но прогресс был виден, а это главное. Стоит сказать, что данного уровня духи редко когда вообще задумываются о созидании им для комфортного проживания, достаточно просто прилечь на земле. Спустя пару дней поселение представляло из себя сюрреалистическую картину, состоящую из ухоженных домов вперемешку с какими-то халабудами. По-другому их подобие домов не назовешь, но было видно, что они старались. К тому же улучшение вносится каждый новый день. За целый месяц наблюдений можно смело утверждать, если в размеренную жизнь духов ворвется группа людей, первые начнут действовать гораздо более активно, при этом их умственная деятельность будет расти в процентах изо дня в день. Это прекрасно продемонстрировал один момент. «Как правильно делать крыша?» — внезапно спросил у мага дух земли. Он заговорил, неуверенно пробормотал человек, оглянувшись на своих таких же растерянных друзей. И только после того, как дух спросил еще раз, при этом правильно склонив слово «крыша», они сумели отреагировать. На протяжении целого месяца именно этот дух ходил за ними по пятам, неплохо так действуя им на нервы. Кто же знал, что все это время он пытался научиться говорить. В итоге ему помогли сделать надежный дом, что привело духа в немалый восторг. Но не только одним духом приносило пользу такое соседство. Маги тоже немало для себя почерпнули. Все-таки духи манипулируют стихиями гораздо естественнее людей. Без особого внимания оставались лишь практики, духи здорово побаивались людей, из тел которых периодически выходила жизненная энергия. Хорошо, что у них оказалась не менее пластичная психика, привыкли и к близкому нахождению рядом с практиками. Спустя полтора месяца притирки, их стали отправлять на уничтожение малых групп противников. АО, вот тогда-то высшее командование взвыло, и кто-то даже в голос, ни о каком строе или построении духи и не слышали. Они просто шли на врага, что практически ничем не отличалось от темных духов. Во время первого столкновения мельтешение дружественных духов наносило больше вреда, чем пользы. Маги толком не могли посылать свои техники, так как попадали бы по своим. Практикам тоже было не сладко, приходилось вытаскивать духов камикадзе из-под атак темных, да и самим не попадать под дружественный огонь. «За что мне такое наказание?» – сам себя вопрошал командир, ответственный за слияние духов и людей. «Целых 5 лет я потратил на обучение новобранцев грамотно работать в смешанных группах магов и практиков. И это их благодарность. Отправить меня в царство духов, обучать уже других оболтусов. Мы ценим ваши педагогические таланты, поэтому только вы сможете составить действующие шаблоны взаимодействия духов и людей», закончил он, явно кого-то передразнивая. «Кто, если не мы, босс?» — вяло отозвался его помощник, который за годы службы уже привык к таким его речам. «Все равно его начальник будет делать свою работу качественно и основательно». Спустя 3 месяца совместных тренировок и кучу истраченных нервов командира-тренера из них вроде бы получился какой-то толк. На небольшой равнине напротив них собралась относительно небольшая орда духов. «Действуйте согласно нашим учениям, и вы без каких-либо потерь сможете превратить этих тварей обратно в энергию», — дал последнее напутствие командир, удовлетворительно смотря на ровные ряды людей и духов. «Вперед!» – гаркнул он, первым побежав вперед. Двигались они в форме треугольника, на острие атаки которой стояли практики. В первые же секунды битвы зеленые мечи в их руках забрали жизни пары десятков духов. Тех, кто не помер, окончательно добивали духи. Маги в свою очередь бомбардировали дальние ряды противника, ослабляя для практиков дальнейшее прохождение. Действуя как единый организм, им удавалось скашивать темных как траву газонокосилкой. «Можно уже начать готовить их к встрече с высшими духами», — подумал про себя командир, который параллельно с непосредственным участием в битве успевал оценивать действия своих учеников. «Поселение кашкоподобных духов. Хорошие новости. В семье господина Кура пополнение». Такая приятная новость быстро разлетелась по поселению, из-за чего все духи поспешили выразить свои поздравления, ну и посмотреть на само дитятко, духитко. В общем, посмотреть хотели. Пришедшие к дому Кура девушки-кошки-духи с расчетливым блеском в глазах рассматривали партнера Читары. А как иначе? Прошло-то всего ничего, а у них уже появилось продолжение. Значит, это странное существо точно обладает какой-то способностью к зарождению жизни. «Она вся в меня пошла», — горделиво произнес Кура, с любовью и нежностью смотря на малышку, которая сейчас походила на обычную человеческую девочку. Хотя кого-то она своими фиолетовыми волосами, темненькой кожей и золотыми глазками напоминала. «Яруичи, покажи, пожалуйста, дедушке, как ты умеешь делать», — услышав в голосе Кура заискивающие нотки, Йо не удержался и бросил на своего тестя насмешливый взгляд, который будто бы говорил: «И на тебя нашлась слабость». Маленькая девочка и сама любила быть в центре внимания, поэтому в следующую секунду вместе нее уже была черной шерстки кошечка. «Прямо я в молодости», — засмеялся Кура, принимая более мелкие размеры. Между ними двумя и вправду можно было увидеть некоторое сходство. В результате Кура готов был на руках носить ее, лишь бы он почаще преподносил такие сюрпризы. А еще оказалось, что духи-кошки делают просто убийственные напитки на основе какой-то местной духовной мяты. Никому не пожелаешь проснуться на следующее утро в компании множества кошек, когда во рту будто кошки нассали. Подкрадываются, знаете ли, некоторые сомнения. 177 законы жанра. Залив Юи. Островной храм воздуха. Йо, пожалуйста, не играйся с едой, кошечка моя. Яруичи любила лепить из еды валик и катать его по своему маленькому столику. Рождение малышки стало для нас неожиданным сюрпризом. На моей жизненной энергии последние годы была установка против зачатия, но, видимо, с духами хватает и простого естественного обмена энергиями. Маленькая шкодница унаследовала элемент своей матери, молнию. И я уже предвкушаю в будущем увидеть настоящую богиню скорости. Уже сейчас она показывает феноменальные успехи в освоении новых техник. Ложечку за папу. Пока я кормил Яруичи, В окно залетел драконий ястреб, который каждый день приносит к нам домой последние новости. Спасибо, отвязав от его лапки тубус, я достал свернутую и свеженапечатанную газету. Пойман особо опасный преступник, потеющий вор, прочитал я заголовок первой страницы. На протяжении последних 2 месяцев его жертвами стали до 1000 граждан ТНХ и царства Земли. В случае контакта с вором люди непременно теряли свои драгоценности и деньги. Общая сумма ущерба доходит до 7000 золотых. Основными объектами его деятельности выступали поезда. Вор обладал неплохими познаниями в жизненной энергии, благодаря которой проворачивал свои темные дела. Усиливая свои железы наружной секреции, он тем самым повышал свое потоотделение, при этом выделяя из себя испарения, из-за которых люди, окружающие его, впадали в крепкий сон. Под текстом виднелась фотография звезды сегодняшнего дня, добродушного вида толстячок, который даже там выглядел обильно потеющим. Процент преступлений на основе жизненной энергии по сравнению с прошлым годом увеличился на 20%, недовольно произнесла, зашедшая на кухню Кувера. «Всем доброго утра», — закончила она с заразным зевком. Выглядела она как сонный воробушек. Растрепанные волосы, незаправленная рубашка и глаза, которые смотрели на мир несколько устало. Бедняга сильно не высыпается, приходится работать сверхурочно, так как каждое новое преступление уникально. С какой-то стороны открытие жизненной энергии стало не только благом, ведь людская фантазия, смешанная с жизненной энергией, выдает поистине немыслимые результаты, и не всегда они положительные. Прошлой ночью поймали одного деятеля, который при помощи жизненной энергии научился мастерски менять свою внешность и голос. Пострадавших не так уж и много, всего лишь несколько семей, кстати, живущих в том же доме, в котором проживает и сам преступник. Молодой человек весьма профессионально изучал свои будущие цели для перевоплощения, задумчиво произнесла Кувера. Далее днем он спокойно проходил в квартиры молодоженов, выдавая себя за отсутствующего на работе мужа. Все бы ничего, но вчера один мужчина пришел с работы пораньше и застал своего двойника на самом, так сказать, горячем. Представляю себе картину: приходишь домой, а твою жену шпилит какой-то человек, сильно похожий на тебя самого. А как это на горячем? Невинно спросила Яруичи, заставив нас смущенно переглянуться. Совсем забыли про маленькую ягозу, которая любила погреть свои ушки. А как иначе? Взрослые разговоры ведь всегда такие интересные. Его поймали прямо за воровством. Быстро сориентировалась Кувера, но малышка лишь подозрительно сузила свои глазки, ни капли не поверив. Если уже поела, иди будить маму, а то она может хоть целый день в кровати провести, подтолкнул я дочку в сторону коридора, погладив ее по голове. Хорошо, буркнула она, с неким блеском в глаза, по-любому начнет рыться в библиотеке, дабы найти объяснение нашим словам. Вот ведь любопытная кошка. Что было дальше? Не удержал я своего любопытства, все-таки интересно, а разворачивающиеся события, прямо как настоящий сериал. Он во всем сознался и готов был получить наказание, но в дело вмешались жены, с которыми он делал то самое, показала она пальчиками это действие. Некоторые из них начали защищать его, и судя по их рассказам, они догадывались, что это не их муж, но удовольствие, которое он им дарил, было ни с чем не сравнимо. Какие страсти, покачал я головой. Тут правильнее назвать этих женщин бывшими женами. Вряд ли их мужчины такое стерпит. Царство духов. Недалеко от библиотеки Ван Шитонга, Юки, оттолкнувшись от созданной под ногами ступеньки из жизненной энергии, резко изменил свою траекторию полета. На прежнем месте пронесся разрушительный луч энергии, выпущенный одним из раскрытых свитков, дюжина которых летала вокруг духа знаний. После процесса открытия 7-й чакры, огонь для меня не опасен, сказал я спокойно, находясь под целым огненным валом. Коротко кивнув мне, Ван Шитонг убрал некоторые из свитков. Тренировочный спарринг проходит уже добрых 2 часа, но я даже не запыхался, при этом используя лишь жизненную энергию. С моих рук вырывались толстые столбы зеленой энергии, ни о каких точечных манипуляциях не было и речи. При моей скорости заполнения резерва про экономность можно вообще забыть. Даже сейчас, какие бы масштабные приемы я не использовал, все это лишь капли в море. Недавно все-таки пересилил себя и проверил способность к бессмертию на практике. Слава богам и духам, все сработало. Одно из моих тел стало подопытным кроликом, на котором мы проверяли скорость регенерации. Любые частицы тела появлялись прямо в момент, На полное же восстановление тела уходило меньше секунды. Насколько я понял, дух знаний любит удивлять врагов неожиданными сюрпризами. В его коллекции запечатывающих свитков имеется множество самых разных стихий, которые ему удалось сохранить с прошлых боев с другими духами. Более опасными выглядят его собственные техники. Плавающие вокруг него руны обладают самыми неожиданными эффектами, некоторые из них даже повторяют мои собственные уникальные способности. К примеру, недавно я чуть было не лишился руки, когда меня начало сильно притягивать в его сторону. В целом, Ван Шитонг – самый сбалансированный дух из числа тех, с кем мне довелось повстречаться. Скорость, сила, количество энергии, контроль и разнообразность приемов позволяли ему вести бой даже с противником, который превосходит его в могуществе. После очередного обмена ударами с духом, из моего тела начала бесконтрольно вырываться жизненная энергия. Пытаясь вновь взять ее под свой контроль, я пропустил еще пару атак Ван Шитонга. Пока я боролся со своей собственной энергией, мое тело начали оплетать пергаменты. «Как тебе моя новая разработка? У тебя на спине сейчас находится маленький знак, который подстраивается под твою энергетику и вносит туда хаос». Видимо, заметив, как поспешно я начал избавляться от знака, он добавил: «Не успеешь». Засветившиеся пергаменты начали как будто бы стирать мое тело. Спустя секунду больше половины моего тела не существовало, оставалась только голова, ключица и правая рука. Самое забавное, что это не выглядело отталкивающе. Несмотря на то, что энергия еще не была взята под контроль, огромные потоки жизненной энергии сразу же закупорили все открытые участки тела, а уже в следующую секунду я вновь был при всех своих конечностях. Главным преимуществом всех практиков седьмой ступени, без сомнения, является их выживаемость. Из памяти Льва Черепахи известно об одном персонаже, защитнике своего поселения и практике последнего уровня. Он сумел отогнать более сильного древнего духа, тем, что последнему попросту надоело избивать человека, который никак не подохнет. «Теперь моя очередь», — воскликнул я, подударивший от меня мороз. Момент и все в радиусе пары километров застыло во льду. Даже элементальные частицы подверглись заморозке. Не зря целыми днями сидел возле духов времени и пространства, именно благодаря им и тому духу льда, мне удалось добавить в свой арсенал вторую уникальную способность на основе стихии воды. До чего же было приятно было видеть в глазах Ван Шитонга удивление. «Победа за мной», слова сопровождались моей довольной ухмылкой. «Ничего не могу с собой поделать», я ждал этого момента, еще будучи простым низшим духом. Тогда дух знаний казался мне непреодолимой горой, которую хотелось покорить. И даже когда все мои стихии дошли до древнего уровня, Ван Шитонг сводил все к ничьей. В этот же раз получилась моя полная и безоговорочная победа. «Никто не спорит», — кивнул дух знаний, своим спокойным ответом чуточку подпортив мое хорошее настроение. «Лучше расскажи, каким образом тебе удалось создать такой эффект». А вот это он произнес уже с предвкушением. Не удивлюсь, если спустя годы ему все же удастся повторить эффект заморозки. Насколько я успел увидеть, его письмена обладают немаленькой гибкостью техник, что-то да повторить сумеет. Разговор про способности плавно перетек на другие, более насущные темы. Если отталкиваться от того факта, что нам удалось подавить вату и объединить их с Равой, появляется сразу ряд других не менее важных проблем. Со стопроцентной гарантией могу утверждать, что царство духов и мир людей начнут сливаться воедино. Ты и сам должен понимать, нынешнее их разделение не является нормой. Более духовная часть притянется ко второй, более материальной половинке. И судя по моим расчетам, Земля должна увеличиться на целых 30%. Все это будет сопровождаться сильными ландшафтными изменениями. На Земле появятся тысячи новых действующих вулканов, города могут быть погребены под тоннами воды, территории некоторых степных поселений окажутся высоко в горах, многие области потрясут сильные землетрясения, погибнут тысячи, если не сотни тысяч людей, мрачно пробормотал я. Не стоит забывать и про темных духов, которые выживут после битвы. Оказавшиеся возле людей, они не будут изменять своей природе и начнут пожирать все живое. Ты бы не стал заводить этот разговор, если бы не придумал пару идей. Таковые есть, подтвердил он мои догадки. Самый простой вариант – это перетащить с духовного плана летающие острова. Будет несложно построить на них временные дома с нужными запасами провизии. Пока мы будем заняты освобождением городов, они смогут спокойно пережить неспокойные времена в воздухе. Уже сейчас концентрация духовных частиц на человеческом плане позволит им не падать и держаться в воздухе. Неплохой вариант, нет, даже отличный, по крайней мере что-то другое пока в голову не лезет. Зато в мыслях появился образец дворца, который плавает среди облаков. Думаю, если я заберу себе один маленький островок, никто не будет против. Сделаю из него шикарный дом с многоярусными пагодами и целым садом красивых растений. Юки. Голос Ван Шитонга выдернул меня из сладких фантазий. Да-да, у меня есть другая плохая новость. Как-то даже торжественно произнес он. Говори уже, не томи, тут даже интуиция не нужна, чтобы сказать, это что-то связано со мной. К году битвы Анг не успеет накопить все 100% энергии Равы. Дальше дух знаний начал оперировать не совсем мне понятными терминами и словами, но если обобщить, все сводилось к тому, что светлая энергия слишком сложная, из-за чего после прохождения какого-то рубежа накопления становится все тяжелее и тяжелее. Ситуация чем-то похожа на майнинг криптовалют, поначалу процесс идет легко и непринужденно, а вот дальше, ближе к концу, нужны огромные временные и мощностные затраты. Дай угадаю, о чем ты хочешь сказать? Только ты, Юки, имеешь возможность достичь силы, которая поможет Раве в решающей битве с Вату. Судя по неловкому молчанию, я попал ровно в точку. Да, только лишь у тебя имеется возможность развиваться с огромной для духов скоростью. К тому же наличие огромных запасов жизненной энергии и нейтрального источника сыграет не последнюю роль. Все мы древние духи, будем просто мешаться под ногами, темная энергия стоит выше всех нас. Тебе же удалось сохранить в себе нечто чужеродное этому миру, что не попадает под законы иерархии элементов. Законы жанра, вздохнул я, уже зная об огромной возможности такого исхода. Теперь надо вспоминать, как там в мультфильме крадралась Свату. Конечно, слепо доверять какому-то мультипликационному фильму не стоит, но зерно истины там всегда имеется. 178 студент, 135 год после геноцида воздушных кочевников.